Третье. Кровавая осень 56-го. Официальное признание преступлений, совершенных режимом Сталина, на 20-м съезде в Москве вызвало сильную реакцию не только в польских, политических и интеллектуальных кругах, но прежде всего со стороны польских рабочих, экономическое положение которых оставляло желать много лучшего. 28 июня 1956 года поднялись рабочие автомобильного завода «ЦИСПО» в Познани. К ним присоединились рабочие других заводов. Движение началось с мирной демонстрации, но затем произошли столкновения. Полицейские участки были атакованы рабочими, и захваченное там оружие распределено между ними. Требования восставших были: хлеб и советские войска, убирайтесь из Польши. Солдаты регулярных частей, вызванных для разгона рабочих, не только отказались стрелять в них, но и братались с рабочими. Правительство объявило военное положение, ввело танковые части войск Министерства внутренних дел и подавило восстание. Согласно официальным польским данным, было убито 38 человек и 270 ранено. В ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии развернулась острая борьба. Партийное руководство вынуждено было, как это было повсюду, реабилитировать репрессированных партийных и государственных деятелей. Один из них, Комар, был назначен командующим внутренними войсками безопасности. Гомулка выдвинул программу облегчения бремени крестьянства, нормализации отношений с СССР. Ее поддерживали широкие массы крестьян, рабочих, интеллектуалы и значительная часть Польской Объединенной Рабочей Партии. Однако часть Политбюро, так называемая «Натолинская группа», противилась реформам и начала готовить переворот. Он был приурочен к пленуму ЦК ПОРП, который должен был избрать новое Политбюро. В очень сложной и неясной обстановке в Польшу прилетела внезапно советская правительственная делегация в составе Хрущева, Микояна, Молотова и Кагановича, чтобы участвовать в заседании пленума ЦК ПОРП. В состав делегации был включен также командующий войсками стран Варшавского пакта маршал Конев. Это означало, что советское руководство готово в случае необходимости прибегнуть к силе. Такой совет дал, в частности, военный министр Польши маршал Рокоссовский, посланный в Польшу Сталином после войны. Рокоссовский — поляк по происхождению. Согласно Хрущеву, Рокоссовский сказал, что антисоветские, националистические и реакционные силы выросли, и что если необходимо предотвратить рост этих контрреволюционных элементов силы и оружия, то он, Рокоссовский, в нашем распоряжении. Мемуары Хрущева. Подавить движение в Польше польскими же руками было заманчиво, но при более тщательном подсчете оказалось, что на польскую армию вряд ли можно положиться. Перспектива была иная и достаточно мрачная — использовать советские войска против традиционно антирусской Польши, да еще в момент назревания политического кризиса. Тем не менее, советские лидеры были готовы прибегнуть к силе. Там же. Коневу был отдан приказ начать движение войск в направлении Варшавы. Гомулка, избранный новым первым секретарем ЦК ПОРП, потребовал от Хрущева немедленно остановить движение советских войск на Варшаву и приказать им возвратиться на свои базы. Там же. И здесь разыгралась постыдная сцена. Хрущев начал лгать, утверждая, будто Гомулка получил неправильную информацию о движении советских войск. Гомулка еще раз повторил свое требование и предупредил о возможных серьезных осложнениях, если советские войска будут продолжать движение. Хрущев приказал советским танкам остановиться, но на базы не возвращаться и ждать. Варшавский городской комитет партии распорядился раздать рабочим Варшавы оружие. Они были готовы оказать сопротивление советским войскам, если бы те вошли в Варшаву. Но только после заверения Гомулки, что он не только не будет проводить антисоветскую политику, а наоборот культивировать дружбу с СССР, Хрущев и компания возвратились в Москву, а советские дивизии — на место расквартирования. Там же. Волнения в Польше не превратились во всеобщее восстание по многим причинам. Одна из них заключалась в том, что в сталинское время репрессии в Польше против сторонников более умеренного курса не приняли характера крутой расправы, расстрелов и массовой чистки партийного и государственного аппарата. Когда 21 октября 1956 года Гомулка пришел к власти, то большинство партийного аппарата его поддержало. Из Политбюро были удалены наиболее просоветские элементы — Зенон Новак и маршал Рокоссовский. Последний покинул вскоре Польшу и возвратился в Советский Союз. По-иному сложились события в Венгрии, где накал страстей был куда большим, чем в Польше. События развивались по нарастающей в течение 3,5 лет. Возвратившись в Будапешт из Москвы после 20-го съезда КПСС, Ракоши заявил своим друзьям: «Через несколько месяцев Хрущев будет объявлен предателем, и все войдет в норму». Внутриполитическая борьба в Венгрии продолжала обостряться. Ракоши не оставалось ничего другого, как обещать расследование процессов Райка и других казненных им лидеров Компартии. На всех уровнях власти и даже в органах государственной безопасности наиболее ненавидимого народом учреждения в Венгрии от Ракоши требовали отставки. Его почти открыто называли убийцей. В середине июля 1956 года в Будапешт, чтобы добиться отставки Ракоши, прилетел Микоян. Ракоши был вынужден подчиниться и уехать в Советский Союз, где он, в конце концов, и окончил свои дни проклятый и забытый своим народом и презираемый советскими руководителями. В Венгрии последовали аресты бывших руководителей государственной безопасности, ответственных за процессы и казни. Перезахоронение 6 октября 1956 года жертв режима, Ласло Райка и других, вылилось в мощную манифестацию, в которой участвовало 200 тысяч жителей венгерской столицы. В этих условиях советское руководство решило вновь призвать Имре Надя к власти. В Будапешт был послан новый посол СССР Андропов, будущий член Политбюро ЦК КПСС и председатель Комитета государственной безопасности. Ненависть народа была обращена против тех, кто был известен своим мучительством, сотрудников госбезопасности. Они как бы олицетворяли все самое отвратительное в режиме Ракоши. Их ловили и убивали. Но не было преследований и убийств коммунистов вообще, как то утверждала советская пропаганда. События в Венгрии приняли характер подлинной народной революции, и именно это обстоятельство и напугало до смерти советских руководителей. В орбиту событий втянулась не только интеллигенция, но и промышленные рабочие. Крупнейшие предприятия Будапешта, как ЧКД, стали опорой восстания. Участие в движении значительной части молодежи наложило определенный отпечаток на его характер. Политическое руководство оказалось в хвосте движения, а не возглавило его, как то произошло в Польше. Коренным вопросом было пребывание советских войск на территории восточноевропейских стран, то есть фактическая оккупация их. Хрущев удалился, хотя и с тревогой в душе, но с миром, в Москву, поскольку Гомулке удалось убедить его, что Польша остается в социалистическом лагере и даже не возражает против пребывания советских войск на ее территории, на базах. Новое советское руководство предпочитало избегать кровопролития, но было готово и на него, если бы речь пошла об отпадении сателлитов от СССР даже в форме объявления нейтралитета и неучастия в блоках. Такой пример мог повести к распаду всей социалистической системы. Великое счастье Югославии заключалось в отсутствии общей границы с СССР и в наличии внушительной армии, превосходно зарекомендовавшей себя во время Второй мировой войны. Советские руководители были воспитаны на уважении к силе. Венгрия была не Польшей, и им Ренат не был Гомулкой. Трехлетнее брожение дало себя знать. 22 октября в Будапеште начались демонстрации с требованием образования нового руководства во главе с Имре Надем. 23 октября Имре Надь стал премьером и обратился с призывом сложить оружие. Однако в Будапеште стояли советские танки, и это вызвало возбуждение народа. Возникла грандиозная демонстрация, участниками которой были студенты, школьники старших классов, молодые рабочие. К ним присоединились солдаты-дезертиры и просто прохожие. Демонстранты направились к статуе Героя революции 1848 года генерала Бема. У здания парламента собралось до 200 тысяч. Демонстранты низвергли статую Сталина. Сформировались вооруженные отряды, назвавшие себя борцами за свободу. Они насчитывали до 20 тысяч человек. Среди них были бывшие политические заключенные, освобожденные народом из тюрем. Борцы за свободу заняли различные районы столицы, учредили главное командование во главе с Палом Малетером и переименовали себя в Национальную гвардию. На предприятиях венгерской столицы образовались ячейки новой власти, рабочие советы. Они выставили свои социальные и политические требования, и среди этих требований было одно, которое вызвало ярость советского руководства — вывести советские войска из Будапешта, убрать их с венгерской территории. Вторым обстоятельством, напугавшим советское правительство, было восстановление в Венгрии социал-демократической партии, а затем и образование многопартийного правительства. Хотя Нати был сделан премьером, но новое по преимуществу сталинистское руководство во главе с Гёре пыталось изолировать его и тем самым еще больше ухудшило обстановку. 24 октября в Будапешт прибыли Микоян и Суслов. Они рекомендовали немедленно заменить Гёре на посту первого секретаря Янашем Кадером, недавно освобожденным из заключения. Между тем, 25 октября у здания парламента произошло вооруженное столкновение с советскими войсками. Надь заявил о своем намерении настаивать на выводе советских войск и приказал прекратить огонь. Но столкновения продолжались. Восставший народ требовал ухода советских войск и образования нового правительства национального единства, в котором были бы представлены и другие партии. 26 октября после назначения Кадера первым секретарем ЦК и отставки Гёре Микоян и Суслов возвратились в Москву. На аэродром они следовали в танке. Они возвратились в Москву после длительных и детальных переговоров с новым руководством. Верили ли они в то, что в Венгрии возможно умиротворение на тех же основаниях, на каких оно было достигнуто за 5 дней до того в Польше? Сохранение Венгрии в качестве союзника и участника Варшавского пакта, пересмотр торговых соглашений в пользу венгров, либерализация режима с учетом специфических особенностей венгерской жизни и вывода советских войск после того, как положение будет стабилизировано. Вероятно, сомневались. 28 октября, когда бои в Будапеште еще продолжались, венгерское правительство издало приказ о прекращении огня и возвращении вооруженных отрядов в свои кварталы в ожидании инструкций. Имре Надь в обращении по радио объявил, что венгерское правительство пришло к соглашению с советским о немедленном выводе советских войск из Будапешта и включении вооруженных отрядов венгерских рабочих и молодежи в состав регулярной венгерской армии. Сообщение о выводе советских войск было встречено бурей восторгов и расценено как прекращение советской оккупации. 30 октября правительство отменило систему обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов. Провинция поддержала столицу. Рабочие бросали работу вплоть до прекращения боев в Будапеште и вывода советских войск. Делегация рабочего совета промышленного района Миклош представила Имре Надю требование вывода советских войск из Венгрии до конца года. Подробно смотрите в книге Тибора Мерое, изданной в Нью-Йорке на английском языке в 1958 году. Доклад Микояна и Суслова о положении в Венгрии, сделанный ими немедленно после возвращения из Будапешта 26 октября Президиума ЦК КПСС, отражал, как то видно из передовой статьи газеты «Правда» от 28 октября, якобы готовность согласиться с программой демократизации при условии, что эта программа сохраняет господство коммунистической партии и удерживает Венгрию в системе Варшавского пакта. «Правда», 28.10.1956, передовая статья «Провал антинародной авантюры в Венгрии». На самом деле статья была всего лишь маскировкой. Той же цели служил и приказ советским войскам покинуть Будапешт. Советское правительство стремилось выиграть время для подготовки расправы, которая должна была последовать не только от имени остальных участников Варшавского пакта, но также Югославии и Китая. Советские интервенционистские силы в Венгрии должны были представлять весь социалистический лагерь. Таким образом, ответственность распределялась между всеми. Советские войска были выведены из Будапешта, но сосредоточены в районе Будапештского аэродрома. Советское посольство, оставшееся в Будапеште, постоянно информировало Кремль о развитии ситуации. Мемуары Хрущева. 30 октября, когда Микоян и Суслов были в Будапеште, Президиум ЦК КПСС принял, как свидетельствует Хрущев, единодушную резолюцию о вооруженном подавлении венгерской революции, изложенную, конечно, в привычной сталинистской манере. Резолюция гласила, что было бы непростительным для СССР оставаться нейтральным и не оказать помощи рабочему классу Венгрии в его борьбе против контрреволюции. Там же. Принятая в тот же день декларация о равенстве коммунистических партий и прочее было на самом деле не больше, чем камуфляжем решения об интервенции и беспощадном подавлении венгерской революции. Хрущев откровенно говорил о том, что советские руководители опасались реакции на венгерские события в других социалистических странах Восточной и Юго-Восточной Европы. Там же. По просьбе Президиума ЦК КПСС в Москву для Совета прибыла китайская делегация во главе с Лю Шаоци. Сначала, согласно Хрущеву, Лю Шаоци заявил, что советские войска должны уйти из Венгрии и дать рабочему классу Венгрии самому подавить контрреволюцию. Однако, выдавив из себя согласие, неудовлетворенный китайским ответом Хрущев вновь и вновь предлагал обсудить проблему интервенции. Лю Шаоци после консультации по телефону с Мао Цзэдуном подтвердил китайскую позицию. Так как это полностью противоречило решению о вмешательстве, фактически принятому Президиумом ЦК КПСС, Хрущев, сообщив 31 октября Президиуму об ответе китайцев, настаивал на немедленном использовании войск. Маршал Конев, вызванный на заседание Президиума, заявил, что его войскам потребуется 3 дня, чтобы подавить контрреволюцию в Венгрии, на самом деле революцию, и получил приказ привести войска в боевую готовность. Мемуары Хрущева. Приказ был отдан за спиной Лю Шаоци, который в тот же день возвращался в Пекин в полной уверенности, что советской интервенции не будет. Решено было сообщить Лю Шаоци об интервенции в момент проводов на Внуковском аэродроме. Чтобы произвести большее впечатление на Лю Шаоци, президиум ЦК КПСС появился во Внукове в полном составе. Снова начались лицемерные разговоры о благе венгерского народа. В конце концов, Лю Шаоци сдался. Так была обеспечена поддержка Китая. Там же. Затем Хрущев, Маленков и Молотов, уполномоченные президиума ЦК, отправились последовательно в Варшаву и Бухарест, где довольно легко получили согласие на интервенцию. Последним этапом их поездки была Югославия. Они прибыли к Тито, имея в руках согласие остальных социалистических стран на подавление революции в Венгрии. Советские делегаты ожидали серьезных возражений со стороны Тито, но, как сообщает Хрущев, мы были приятно удивлены. Тито сказал, что мы абсолютно правы, и мы должны двинуть наших солдат в бой как можно скорее. Мы были готовы к сопротивлению, но вместо этого получили его чистосердечную поддержку. Я бы сказал даже, что Тито пошел даже дальше и убеждал нас как можно скорее решить эту проблему, заключает Хрущев свой рассказ. Мемуары Хрущева. Так была решена судьба венгерской революции. 1 ноября началось массовое вторжение советских войск в Венгрию. На протесты Имренадя советский посол Андропов ответил, что советские дивизии, вступившие в Венгрию, прибыли лишь для замены уже находящихся там войск. 3000 танков пересекли венгерскую границу со стороны Закарпатской Украины и Румынии. Вновь вызванный к Надю советский посол был предупрежден, что Венгрия в знак протеста против нарушения Варшавского договора, вступление войск требовало согласия соответствующих правительств, выйдет из пакта. Венгерское правительство объявило вечером того же дня о выходе из Варшавского пакта, объявлении нейтралитета и об обращении в Объединенные Нации в знак протеста против советского вторжения. Но все это не очень беспокоило советское правительство. Англо-франко-израильское вторжение в Египет отвлекло внимание мировой общественности от событий в Венгрии. Американское правительство осудило действия Англии, Франции и Израиля. Тем самым раскол в стане западных союзников был налицо. Не было никаких признаков того, что западные державы придут на помощь Венгрии. Международная обстановка складывалась исключительно благоприятно для интервенции Советского Союза в Венгрии. Советская пропаганда связала в один узел войну на Ближнем Востоке с венгерскими событиями, представив их как заговор империалистов против лагеря мира и демократии. Эти объяснения, вместе с утверждениями, будто в Венгрии убивают коммунистов и что в Венгрии происходит контрреволюционный мятеж ради восстановления капитализма, имел успех среди населения Советского Союза. Оно встретило подавление революции в Венгрии либо безразлично, либо с чувством облегчения, что неприятности, слава богу, уже позади. К вечеру 1 ноября советские войска заняли венгерские аэродромы, а на следующий день Андропов, камуфлируя военные приготовления, предложил венгерскому правительству назначить две делегации – политическую и военную, чтобы обсудить уход советских войск с венгерской территории и политические проблемы, вытекающие из Варшавского пакта. Переговоры должны были начаться на следующий день. Венгерское правительство, не желая осложнений, приняло предложение. Советские же войска продолжали развертывание для операции. Одновременно президиум ЦК КПСС начал готовить новое венгерское правительство, которое должно было заменить отныне контрреволюционное правительство Имре Надя. первый секретарь венгерской коммунистической партии Янош Кадр согласился на роль премьера будущего правительства. Он был доставлен советским военным самолетом в Ужгород. 3 ноября новое правительство было сформировано. О том, что правительство Кадра было образовано на территории СССР, стало известно только спустя 2 года. Официально о новом правительстве было объявлено на рассвете 4 ноября, когда советские танки ворвались в венгерскую столицу. Накануне там было образовано коалиционное правительство во главе с Имре Надем. В него вошли 3 представителей коммунистической партии, 3 от партии мелких хозяев, 3 от социал-демократов и 2 от партии Пётефи. В правительство вошел также беспартийный генерал Пал Малетер. Все партии согласились, что Венгрия не присоединится ни к какому военному блоку, а останется нейтральной страной. Между тем, в Будапеште 3 ноября официально открылись переговоры между советской и венгерской делегациями. Операция по введению в заблуждение правительства Надя была детально продумана. Советская делегация, которую возглавлял генерал армии Малинин, делала вид, будто торгуется из-за сроков вывода советских войск. Венгры предлагали 15 декабря 1956 года, советская делегация 15 января 1957 года. Продолжение переговоров было назначено на 10 часов вечера. Тем временем Совету безопасности, собравшемуся в 9 часов утра, было заявлено, что между Венгрией и СССР уже ведутся переговоры о выводе войск. Заседание Совета безопасности было отложено. Когда же он собрался вновь, СССР наложил вето на резолюцию о советской интервенции в Венгрии. После многочисленных резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей ООН, в которых Советский Союз призывался немедленно вывести свои войска из Венгрии, Генеральная Ассамблея 12 декабря 1956 года строго осудила СССР за подавление военной силой прав венгерского народа. За эту резолюцию голосовали 55 государств, в том числе многие страны Азии и Африки. К исходу дня 3 ноября на территории Венгрии уже находилось 11 советских дивизий. Венгерская военная делегация во главе с министром обороны генералом Пал Малетером, явившаяся вечером для продолжения переговоров в штаб-квартиру советских войск, была предательски арестована председателем КГБ генералом Серовым. Только когда Нат не смог соединиться со своей военной делегацией, он понял, что советское руководство обмануло его, но он все еще отказывался дать приказ об открытии огня. Смотрите источники на венгерском и английском языках. 4 ноября в 5 часов утра советская артиллерия обрушила огонь на венгерскую столицу, и полчаса спустя Надь уведомил об этом по радио венгерский народ. Силы были неравны. Советские вооруженные силы превосходили силы венгерской революции в людях, не говоря уже о вооружении и военной технике. Венгерские защитники свободы сражались героически. 3 дня советские танки громили венгерскую столицу. Вооруженное сопротивление в провинции продолжалось до 14 ноября. Никто не пришел на помощь Венгрии. Венгерская освободительная революция была раздавлена гусеницами советских танков и безразличием западных стран. После подавления революции советская военная администрация вместе с органами государственной безопасности учинила расправу над венгерскими гражданами. Начались массовые аресты и депортации в Советский Союз. Имре Надь и его ближайшие сотрудники нашли убежище в югославском посольстве. Тито, давший согласие на сокрушение венгерской революции, не хотел все же запятнать себя соучастием в убийстве законных венгерских руководителей, После длительных двухнедельных переговоров новый венгерский премьер Кадр дал письменную гарантию, что Имре Надь и его сотрудники не будут преследоваться за их деятельность. Кадр заявил, что Имре Надь и другие могут покинуть югославское посольство и что они вместе с семьями будут развезены по домам. Однако автобус, в котором ехал Надь в сопровождении двух югославских дипломатов, был перехвачен советскими офицерами, которые арестовали Надя и увезли его затем в Румынию. Советское правительство оставило без внимания югославский протест. Победители не считаются ни с побежденными, ни с попутчиками, а Тито был попутчиком. Позднее Имре Надь, не пожелавший принести покаяние, был судим закрытым судом и расстрелян. Сообщение об этом было опубликовано 16 июня 1958 года. Правда, 16.06.1958. Та же участь постигла и генерала Пала Малетера. Хрущев даже спустя 15 лет после венгерских событий не высказал ни малейшего сожаления о случившемся. Ему даже и в голову, очевидно, не приходило, что все это время он сам и советское руководство вели себя предательски. Но такого понятия для него последовательного ленинца просто не существовало.